Глава 25. Зеркало показало довольно просторное помещение, огромный серебряный чан, стоящий посреди вместо ванной, медные краны и стены, облицованные бледно-серой с зелеными прожилками каменной плиткой. Под стрельчатым, закрытым решеткой окном широкая дубовая скамья. В углу вместительный дубовый же шкаф. Рядом с ним за плотной ширмой скромно прячется отхожее место, а напротив — дверь. Илли внимательно осмотрела идеально чистое помещение и тихонько фыркнула. Похоже, Кандирт еще не добрался до своих комнат. Либо ему не до ванны. Лера Лиллерель осторожно открыла путь и скользнула в ванную. Неслышно ступая мягкими эльфийскими мокасинами, добралась до двери, прислушалась дриадским чутьем происходящему за ней. Кажется, там двое. Ее муж и кто-то еще. Скорее всего, это Ингерт, но проверить не помешает. Девушка вернулась к зеркалу, поискала в соседней комнате зеркало и обнаружила, что оно до сих пор заперто. Как маги пропустили, нечаянно или специально, думать она не стала. Только убедилась, что в гостиной с принцем действительно его друг, и решительно шагнула в двери. И оказалась в спальне, за которой следовала гостиная. А пока неслышно ступала по мягкому ковру к негромко переговаривающимся мужчинам, услышала несколько слов, заставивших ее замедлить шаги. «Кант, ты зря сердишься. Я решил отказаться не потому, что оскорблен или от гордости придумал какую-то глупую причину. Просто понял, не нужен он мне. Я такой беспокойный человек, начну думать, захочу все проверять сам, а у меня на это совершенно нет времени». Тут он заметил потихоньку крадущуюся к принцу Илли и смолк. Рассмотрев знак «не выдавать ее», отрицательно покачал головой. «Вот сейчас ты не права, птичка. Я сам его учил, что потихоньку подбираться со спины может только враг. И вовсе не хочу, чтобы он заученно, не рассуждая, вонзил в тебя кинжал. Возможно, твоим сестрам и удастся тебя спасти, но будет очень больно. Всем нам. Извини». «Не извиняйся, в этом ты прав». Разочарованно вздохнула Илли и обнаружила, что ее муж так и сидит, не шелохнувшись. «А что с ним?» «А я ничего не слышал». Упрямо, не поворачиваясь, сообщил Кандирт, и по его голосу Дриада поняла, что он широко улыбается. «И про врагов тоже не помню». «Жулик», — весело обвинила мужа Илли, но подошла к спинке кресла и закрыла ладошками его глаза. «Тогда угадай, кто пришел». «Сеньорита секретарь?» — задумчиво поинтересовался он. «Увы, эта серенькая мышка сейчас выращивает в светлом лесу Уэллины». «Не смей так отзываться о моей храброй сеньорите», — возмутился Кандирт. «Тогда кто же? Неужели ко мне пожаловала дриада, на которой я вчера женился?» «Какая еще дриада? Та, что занята посадками терновника на границе с гоблинами? Ничего подобного не было, это вам приснилось. Угадывайте дальше, ваше высочество». «Не знаю. Всем другим сеньоритам вход в мои покои настрого запрещен. А эльфийской принцессе, Лере Лиллерель, ей тоже нельзя проведать своего будущего жениха. А с этой достойной Лерой я пока даже не знаком». Подтянув одну из закрывающих ему глаза ручек к губам, принц нежно ее поцеловал. «И она не знает дороги в мои покои». «Да? Ну, значит, я заблудилась, и мне пора уходить». Уже откровенно веселилась Илли. «Ну уж нет, так нечестно, заинтриговать и уйти». Кандирт изловчился и поймал жену в объятия, легко перенес к себе на колени и нежно запер в кольце рук. «Пойду к себе. Теперь его не нужно утешать». Решительно поднялся с кресла Ингерт. «А вы не забудьте двери запереть. Тебя действительно тут не должно быть, птичка. Нечего шокировать слуг». «Сейчас пойдешь», — согласилась Илли. «Но сначала два вопроса. Я случайно услышала кусочек разговора. Можешь мне пояснить, о чем речь?» «А второй?» «Сначала этот, если я не слишком вторгаюсь в твои дела». «Не слишком», — пасмурно хмыкнул баронет. «Вы сегодня утром навязали мне замок Шетри. Я обдумал это предложение и решил отказаться». «А мою маленькую просьбу можешь исполнить?» «Ну, не нужен он мне, Илли, не обижайся. Я знаю, что вы хотели как лучше, но я хочу иного. но пока про это рано даже думать. «Я совсем не это хотела спросить», — кротко ответила Дриада. «А совершенно другое. Ты можешь не говорить категоричное «нет» еще две декады? Это ведь немного. Даю слово. Потом я все объясню и больше ничего не попрошу». «Ради тебя могу», — сосредоточенно обдумав это предложение, кивнул Ингерт. «А второй вопрос?» «Сходи к Бенгальду и попроси... Нет, скажи, что я попросила тайно узнать все про королевского мажордома. Из какого он рода, с кем дружил в детстве, в юности, чем больше, тем лучше, и срочно. Мне он сегодня чем-то показался неправильным, но точнее я пока не поняла. Возможно, я ошибаюсь». «Понятно», — сразу подобрался баронет. «Тогда тем более запирайте дверь. Он имеет обыкновение входить, едва постучав». «Принцесса Пресветлого леса Лера Лиллерель и ее фрейлины», — важно сообщил мажордом, и принц выжидающе уставился на него, гадая, что такого неправильного могла рассмотреть в старом слуге Илли. Сколько он себя помнит, Юберджин всегда был мажордомом во дворце. И всегда был таким. Седым, невозмутимо важным и неторопливым. Никогда ничего не путал, всегда точно исполнял все указания и держал слуг в трепетном почтении перед своей персоной. И жил всегда в одних и тех же комнатах. Первых — в крыле для заурядных гостей на третьем этаже. Не вызывая никаких нареканий или вопросов ни у одного из членов королевской семьи. Нет, наверняка Илли просто что-то показалось. Слишком много всего она перенесла за то время, как на этот дворец напали. Вот везде и чудятся предатели. В гостиную величественно вошли эльфийки. И Кандирт сразу забыл про мажордома, заинтригованно рассматривая любимую, которую только час назад с сожалением последний раз поцеловал возле зеркала, с которого она стерла запирающий знак. В тончайшей, изысканно вышитой шелком, свободно развивающейся длинной тунике, под которой угадывалось открытое полотняное платье очень простого фасона, в жемчужной диадеме и со струящимися по спине серебристыми локонами, Дриада была просто невероятно прелестной. И холодная красота шествующих за нею фрейлин лишь еще больше оттеняла ее живое очарование. Едва дождавшись конца традиционного представления, Кандирт проводил эльфийскую принцессу к креслу и устроился рядом, задавая обычные вежливые вопросы и почти открыто наслаждаясь ее улыбкой и загадочной нежностью зеленых глаз. Фрейлины устроились неподалеку и посматривали на пытающихся развлекать их сеньоров с нескрываемой скукой и высокомерием. Однако собравшиеся в гостиной придворные кавалеры не привыкли отступать. Памятуя о последнем указе, настрого запрещающим приносить во дворец срезанные цветы, сеньоры очень быстро нашли замену живым бутоном. Лира немного опешила, когда один из осаждавших ее графов извлек из внутреннего кармана плоскую шкатулочку и, достав из нее изящно вырезанную из янтаря фрезию, с почтением преподнес девушке. Будь то любой другой камень, Дриада немедленно отказалась бы. Но выпустить из рук янтарь, в котором застыла древняя сила дерева, она просто не смогла. «Я плохо знаю ваши правила», — надменно заявила эльфийка ухажеру. «Что означает такой подарок?» «Только мое преклонение перед вашей невероятной красотой», — смиренно заверил он, и Лера Тенлирель снисходительно приняла этот дар. Илли постаралась скрыть досаду. Придворный ловелас сумел очень ловко провести гостью. По негласным правилам дворцового этикета, теперь он имел право первым предложить ей руку и проводить в столовую. Это новоиспеченной принцессе совершенно не понравилось, ведь, доставив даму к столу, граф сможет занять место рядом с ней. Но зато ее очень радовало другое. Маркиз Бринос усердно ухаживал за Юнизой, и она даже пару раз очень мило ему улыбнулась, забыв, что высокомерным эльфийкам такое поведение не очень свойственно. Ингерт, пришедший в гостиную с другом, в соревновании поклонников не участвовал, тихо обсуждая что-то в уголке с Бенгальдом и Хинградом. Ни Найвины, ни Айдзали здесь пока не было. И Илли точно знала, почему. Мать успела сообщить, что принцессы толпой не приезжают. Одна из них прибудет из Северного монастыря завтра утром, а вторая — к вечеру и из Южного. и Бенгальт и Рантильд были твердо намерены закрепить свое счастье браслетами. Илли еще раз окинула взглядом знатных кавалеров, совершенно забросивших приунывших фрейлин ее величество и упорно осаждавших дриад, и решилась на аферу. «Лера Тенлирель!» — чуть капризно протянула она, незаметно подмигнув мужу. «Проводите меня. Извините, ваше высочество, я вернусь через 5 минут». В дамской комнате, куда сестер привела одна из служанок, никого не было. Но дриада на всякий случай заперла дверь и с сомнением оглянулась на зеркало. «Ты зачем взяла подарок? Я же говорила, тут полно тайных правил. Теперь, когда наступит время идти в столовую, к тебе не подойдет с предложением руки ни один из присутствующих, кроме этого ловкача». «Это что, выходит, он купил право меня водить?» Мигом сообразила Лира и возмутилась. «Ну и наглец. Спасибо, что предупредила. Теперь я ему руку ни за что не подам». «А твой друг специально спрятался в угол. Думаю, ты была права. Все дело в королеве. Вон как она довольна, что Юни улыбается тому красавчику. Я буду рада, если у них что-то получится. А насчет этого ярого подпольщика я уже придумала план. Попроси Канда его подозвать, когда поймешь, что нас скоро позовут на обед». Илли согласно кивнула и направилась к выходу. Сама она собиралась устроить все значительно проще, но так намного лучше. Пусть инициатива исходит от сестры. В конце концов, Лира — дриада, а дриады выбирают свой путь сами. «Стойте!» В зеркале появилось отражение матери и эльфийского леса. Но в комнату она не вошла. «После ужина жду вас тут. Твой подопечный Илли рассказал очень интересные вещи. Для всех. Кого взять? Достаточно отца и Бенгальда. Ну и, разумеется, твоего мужа. Вы же потом пойдете в Юреста. А Ингерда?» «Как хочешь», — суховато ответила мать, и зеркало погасло. «Вот тебе и отличный повод». Решив не обращать внимания на эту демонстрацию равнодушия, повернулась Илли к сестре. «Позовешь его с нами. Иначе это сделаю я или Кандирт. Ты тоже заметила, что мать не в восторге от него?» Догадливо прищурилась младшая. «Я думаю, она просто боится за тебя. Наверняка заметила твои фокусы с зеркалами и то, что он держится в стороне. Никому не хочется, чтобы его дитя еще раз испытало боль». «Возможно. Ну, идем?» Кандирт почти не удивился, когда, вернувшись, девушки уселись рядом. Озадачило его другое. Едва подав встретившему ее принцу руку и позволив проводить к диванчику, Илли едва слышно шепнула, чтобы он подозвал Инга. Подумать, для чего ей так спешно понадобился баронет, он не успел. Пока делал тому знак подойти, вошел мажордом и объявил, что ужин подан. Ингерт немедленно подошел. Такой был у них уговор. В королевском дворце и особенно при посторонних своих дружеских отношений не афишировать. Однако осмотрел баронет слегка отчужденно, без обычной смешинки в глазах. «Разрешите предложить вам руку, Лера Лиллерель?» Церемонно обратился принц к Илли, проклиная в душе порядки, по которым они еще 2 дня должны изображать нареченных. Она молча подала ему руку и встала. Но ее сестра встала вместе с ней. Кандирт напрягся. Это было не совсем по этикету. И вдруг заметил, как Лира сделала легкое движение пальцами. Раньше он бы не придал этому жесту никакого значения. Но несколько занятий с преподавателем тайного языка жестов не прошли даром. И хотя сам он не понял значения этого движения, его понял Ингерт. Досадливо сжав губы, баронет самым прохладным и официальным тоном предложил фрейлине эльфийской принцессы руку, и Лира немедленно ее приняла к безмолвному недовольству обманутого в ожиданиях графа и саркастическому восторгу его соперников. Королева, беседовавшая о чем-то с наследником и Игранильеной, в этот момент обернулась к его величеству и на миг выпустила из виду вторую невестку, а когда обнаружила, кто держит под руку Лиру, незаметно усмехнулась. Значит, девушкам не понравился ее ход, и они решили переиграть по-своему. Вот теперь ей понятно, почему младший принц вдруг начал беспокоиться о друге. И как это он еще про Седрика и Лензера забыл? Но вспомнит. В этом она теперь не сомневалась. Особенно в отношении Седрика. А вот Лензера жаль. Он пострадал безвинно. И ведь она всего-то и хотела посмотреть, насколько готов Кандирт разбираться в запутанных ситуациях и верно ли успел оценить внешне непримечательную синьориту. Нужно осторожно попросить Тилли, чтобы хоть теперь, когда больше нет синьориты-секретаря, которую обидел граф, она уговорила мужа помириться с другом. У Лензера много положительных качеств, и никто лучше него не поможет Кандирду наладить выгодную торговлю с соседними провинциями и странами. Да и мучается граф от того, что не может быть рядом с друзьями. Даже перестал приходить на приемы, не желает встречаться с нею, справедливо определив, кто виновен в его бедах. Столы в парадной столовой, где традиционно проходили такие полуофициальные ужины на несколько десятков человек, стояли раздельно. Но все гости сидели за ними лицом к центру зала. Королевский стол находился в дальней части помещения на небольшом возвышении. И едва Кандирт усадил эльфийскую принцессу на предназначенное для нее место, ловкие пальчики Илли подали отцу несколько тайных знаков, сообщая, что случилось нечто важное. Разумеется, кроме графа, это неслышное объявление заметили и наследник с Бенгальдом, и Ингерт. Но никто не догадался, что главной целью синьориты все же было не оповещение всех заблаговременно, а способ доказать Ингу, что он ошибается, и что маленький трюк, который провернули они с Лирой, имел целью вовсе не желание заполучить его мозолистую руку в качестве опоры для прекрасной эльфийской Леры, а очень важную деловую подоплеку. Ингерт мгновенно понял свою оплошность и сжал губы еще сильнее. Он искренне негодовал на себя за несообразительность и не мог понять, отчего в последние дни все чаще оказывается последним из сориентировавшихся в обстановке. «Кто приходил?» — тихо, одними губами произнес Хингрид. Илли также тихо ответила. «Мать». А потом добавила, что их ждут. «Когда?» Присутствующие внимательно наблюдали за этим разговором, не забывая вести себя совершенно непринужденно, хвалить блюда, наливать напитки. Король, не любивший, чтобы во время трапезы за спиной стояли лакеи, со времени своего появления во дворце ввел правило на подобных полуофициальных ужинах обходиться без помощи слуг. И за 40 лет оно стало традицией. После ужина. На миг оторвавшись от кубка с соком, задумчиво проговорила дриада и показала, что пойдут шестеро. А я? Оказывается, наследник неплохо знал язык жестов и огорчился, когда Илли едва заметно покачала головой и указала взглядом на отца, Бенгальда, Ингерда. Но я точно иду. Кандирт не понял и десятой доли этих неторопливых тайных переговоров, но твердо уяснил одно. Его жена собирается после ужина куда-то идти и желал быть с нею. «Разумеется, ваше высочество. Я с удовольствием погуляю с вами по аллеям сада». Лучезарно улыбнулась ему эльфийская принцесса и небрежно добавила. «Лишь схожу в свои покои переобуться. Дорожки в вашем парке не для моей обуви». Намек все поняли правильно. Их заберут из своих покоев. И ужин продолжался так же оживленно и непринужденно. Лишь граф, по вине Ингерда не попавший за королевский стол и не успевший пригласить ни одну из фрейлин, обиженно сопел, посматривая в сторону прекрасной интриганки, так жестоко обманувшей его надежды.